изображение восьми пророков, эпически спокойных среди шума и гамма Новгорода. На стенах южного притвора Константин и с осуждающим взглядом Елена. Много больших икон, апостолы Петр, Павел, а внизу пестрят надписи, нацарапанные на стенах, вроде «Якиме, стоя усне, а лба о камень не расцепе», да и другие, похлеще. Каждый год затирают и пятимьей карают тех, кто вырезает их, но без успеха. Грамотных теперь много. Шли дни, и Александр постепенно присматривался к Новгороду. Со своим наставником он проходил по улицам боярской столицы, как по страницам ее истории. София — центр древнего детинца, округлого городища, обнесенного греблей, земляным укреплением. Два конца широкого 15-метрового земляного вала 5-метровой высоты дугой упирались в реку. Толщина стен детинца — 1,5 метра, а изнутри — глубокие арки. Название детинца от слова «дети», дружинники. Но скоро уже 100 лет, как бояре выжили их с князем на городище, а здесь господствует владычный двор. Он застроен церковными, парадными, жилыми и хозяйственными зданиями. Где святая София, там и Новгород. Так повелось. И верховодят тут владычные слуги. Да, парубки посадничьи, и мостят Пискуплю, Епископскую улицу, владычные бедняки, изгои, и рядит новгородские полки Тысяцкой. А отец на городище сбоку припека. Вытеснив князей, владыки сильно укрепили детинец стенами и башнями. Через одну, Пречистенскую, путь вел к реке на большой мост. Неподалеку высилась Борисоглебская башня по имени храма Бориса и Глеба, выстроенного богатым гостем, самим Садко Сытнычем в 1167 году. Садко, как повествовала местная былина, поставив в заклад свою голову против богатых лавок шестерых купцов новгородских, вытащил из озера Ильмень златоперых рыб. Так он стал богатейшим купцом, и даже однажды под залог в 30 000 гривен пытался скупить все товары новгородские, да только не смог, и понял, что побогатее его славный Новгород. С другого края, от Пречистенской, водяные ворота вели к реке. Под Спасской башней проезжали из древней мощенной Пискупли в Людин конец. Дальше глухая башня и другие. Между ними тайники с колодцами, ведущими за предел детинца. В Новгороде, как и вообще принято на Руси, детинец не отделен от города. Он внутреннее укрепление, не больше, и даже главный вход в него вел через окольный город. Это не обособленный замок, а укрепленный центр, и административный, и церковный, и живой. А вы, братья, в посадниках и в князьях вольны. Эти крылатые слова, произнесенные 10 лет назад на вече, не кем-нибудь, а суздальским другом, посадником Свердиславом. Вот и правят Новгородом 300 золотых поясов, богатейших бояр и купцов, но так ловко, что все делается именем Веча, черных людей. Александр знал, что Новгород не единственный вольный город и на Руси, и в Европе, и на Балтийском и Средиземноморском побережье.